Глава сороковая. Анна. «Первым делом мне ввели капельницу. Просто раствор глюкозы», — сказала незнакомая мне девушка в белом халате и маске, чтобы избежать перепадов кровяного давления. Персонал был максимально корректен. Они поясняли каждый свой шаг. Меня потряхивало, даже пальцы тряслись. Во мне царила и буйствовала паника. Я даже удивлялась своей способности оставаться на одном месте и не кричать в истерике. Наверное, внешне я даже спокойной казалась. Сказывалась многолетняя привычка скрывать свои истинные чувства. «Я Артур, ваш анестезиолог», — раздался мужской голос. «Вам нужно повернуться на бок». Мы уже беседовали с ним трижды на этой неделе, но он счел нужным вновь назвать свое имя, справедливо полагая, что в состоянии паники я не в силах запоминать какую-либо информацию. «Сейчас я введу вам обезболивающее, чтобы эпидуральная анестезия далась вам максимально комфортно. Когда оно подействует, следом последует прокол в позвоночник». Поясницу кольнуло. Мне говорили, что большую часть манипуляций я не почувствую. Но, тем не менее, эпидуральный прокол был ощутимым и даже болезненным. А когда я поняла, что не чувствую своих ног, на меня накатила новая волна паники. Больше всего сейчас мне хотелось уйти, не находиться в этой стерильной комнате с излишне ярким светом в окружении людей в халатах. Я чувствовала себя лабораторным животным. Я испытывала не страх даже, ужас. «Все в порядке?» – спросил Артур. «Да, продолжайте», – хрипло ответила я. Я так привыкла быть сильной, что ничего нового от меня и не требовалось. Я убеждала себя. Я справлюсь. Это просто день, который во что бы то ни стало нужно пережить. Хотя чего там, я переживу. А переживут ли мои дети? В операционную, наконец, вошла Вера Викторовна. «Прекрасно», — сказала она. «Анестезия уже подействовала. Сейчас будем начинать. Анна, либо я, либо мои ассистенты будут отвечать на все ваши вопросы. Вам нужно довериться мне. Я провела множество подобных операций». Я помнила, что операций было так много, что Вера вела собственную статистику, в которой моим детям давалось всего 60% на успех. Но я также знала, что если я не сделаю эту операцию, то мои дети погибнут с вероятностью в 100%. Либо они погибнут в ближайшие недели в результате преждевременных родов, либо умрет один из них, а оставшийся будет инвалидом. В прогнозе, где без операции выживают оба, оба становились инвалидами. Я знала это. Я предпочитала язык голых фактов. И именно об этом я думала, когда проводилась санация моего живота. «Я закрою ваш живот ширмой», — услышала я. «Нам нужно, чтобы вы были максимально спокойны и отвечали на наши вопросы. Если начнется паническая атака или вы не сможете совладать с собой, скажите сразу. Мы погрузим вас в общий наркоз. Артур, готов?» Артур кивнул. Мой круглый и блестящий под светом ламп живот от меня закрыли ширмой. Я закрыла глаза. Навалилось осознание неизбежности происходящего, а с ним и странное, леденящее спокойствие. «Делаю надрез». Я видела головы и тени врачей. Я не должна была чувствовать ничего, но я чувствовала. Не боль. Я чувствовала прикосновение и нечто инородное, пытающееся в меня проникнуть. Ощущение давления. «Вы увидите их?» «Нет». Приглушенно из-за медицинской маски рассмеялась Вера. «Вмешательство того не требует. Я не буду разрезать матку. Я лишь делаю в ней прокол и ввожу инструмент. Но нас целая бригада, и мы мониторим происходящее на экране. Я вижу каждое движение ваших детей. Я вижу, как бьются их сердца. Я буду точна и отвечать за каждый миллиметр своего движения внутри вашей матки». Она говорила, и ее голос успокаивал меня. Я не доверяла ей, не могла довериться. Пусть и вручала в ее руки жизни своих детей. Этим я терзала себя всю неделю. А теперь вдруг, когда Вера готовилась ввести в меня эндоскоп, я доверилась ей целиком и полностью. Она говорила, и голос ее звучал, как колыбельная. Тут я вновь ощутила давление на живот. «Я внутри», — сказала Вера. Она замолчала. Стало так тихо, что стало слышно щелчки и гул медицинской аппаратуры, а также мое дыхание. Я боялась задать вопрос. Веру нельзя было отвлекать. «Все идет по плану», — сообщил мне Артур. «Вера уже подобралась к перемычке в сосудах, которую мы будем пережигать, иссякая лазером. Но работа эта ювелирная, и мы не будем торопиться». Я скосила взгляд на ширму. Я и хотела видеть того, что там происходит, и страшилась этого. Время вновь тянулось резиной. Я жалела, что не могу его отслеживать. Сколько минут прошло? 10? 100? Я хотела, чтобы это все уже закончилось. Не просто закончилось, а хорошо. «Динамика плодов положительная», — проинформировал Артур. «Все идет хорошо». Я вновь заставила себя успокоиться. Подумала о Марате. Уехал он или нервно ходит по коридорам клиники? Мой идеальный мужчина, невольный отец моих детей. Я бы хотела к нему сейчас. Уткнуться лицом в широкую грудь. А Марат бы пусть гладил меня по спине, утешая, говоря милые глупости. Вновь и вновь обещая, что все будет хорошо. А вокруг бы вился, потрясая роскошным хвостом люкс, ревнуя к себе внимание людей, которых считал своей личной собственностью. «Первый этап операции пройден», — сообщила мне Вера. «Динамика сердец сбилась», — сообщили в ответ. «Что?» — вырвалось у меня. «Что происходит?» «Анна», — успокоила меня Вера. «Мы с вами об этом говорили. Сосуд иссечен. Началось перераспределение потоков крови. Плод-реципиент стал получать ее в меньшем объеме, а в плод-донор кровь хлынула. Им нужно приспособиться. Начинаем откачку жидкости из плодного пузыря». Теперь я чувствовала острее. Вмешательство было более неприятным. В меня вновь что-то проникло, а потом я почувствовала, как из меня тянут жидкость, словно пытаясь высосать саму мою суть. Я стиснула зубы так сильно, что заломила челюсти, стараясь отгородиться от того, что чувствую, от звука техники, которая в прямом смысле слова являлась насосом. Мне казалось, что я даже слышу чавканье, с которым из меня вытягивается околоплодная жидкость. 2,5 литра, с удовлетворением сказала Вера. «Анна, мы выкачали из вас 2,5 литра излишков. Вам станет гораздо легче». «Мне бы хотелось, чтобы легче стало моим детям». «Зашиваю», — лаконично раздалось из-за ширмы. Дальше все было быстро. На разрез наложили швы, обработали и заклеили большим пластырем. Ширму убрали, а меня осторожно перевезли в реанимационную палату. Там меня ждали некоторые мои вещи и телефон. Меня переложили, прицепили датчик на палец, еще несколько на живот. «Все?» — вырвалось у меня. «Это все?» «Анна, вы просили меня быть честной. Я сделала все, что смогла. Остальное большей частью зависит от вашего организма и сил ваших детей. На данный момент все хорошо. Но плоды могут не справиться с переменами. Окончательный ответ от меня вы услышите через неделю, а лучше через 2. Я читала о случае, когда женщина потеряла своих детей через 3 дня после успешной на первый взгляд операции. На панику сил уже не осталось. Только ждать. «Кнопка вызова медсестры. Ваше состояние и детей постоянно мониторится. И к вам сразу подойдут, но в случае чего вызывайте. Я буду заглядывать к вам каждые полчаса». Вера ушла. Я коснулась своего живота. Он стал ощутимо меньше, и это тоже пугало. Я уже привыкла к его объемам, и теперь у меня словно украли одного ребенка. Анестезия отпускала. Возвращалась чувствительность ног, а вместе с ними и живота. И я поняла, что мои дети бьются во мне так отчаянно, словно сражаются за свои жизни. Так они никогда еще не шевелились. Их движения даже стали заметны визуально. Живот сотрясался. Они словно испытывали на прочность проколотую матку и плодные пузыри. Они просили о помощи. Я ясно и четко поняла, они умирают. Паника была настолько сильной, что кнопку вызова одеревеневшими руками я нашарила только после нескольких попыток.